Глава 20. Жасмин. До позднего вечера Зейна я больше не видела. На кухне и в крыле персонала он не появлялся. На конюшне, опасаясь нарваться на Ибрагима, я не пошла сама, а другим способом встретиться и получить новости было невозможно. Меня очень удивило отношение хозяина к странному бродяге. Никогда прежде Тахир не проявлял такого участия, а тем более не подпускал малознакомых личностей ни к себе, ни к своим покоям. Это показалось не просто странным, а практически невозможным стечением обстоятельств. Конечно, я допускала, что хозяин чувствует свою вину и ответственность за драку и ранение, причиненное Ибрагимом, на тот момент все еще являющимся сотрудником отеля. Но и дерзость Зейна, посмевшего попросить нечто невозможное, вгоняла в ступор. Наглый, самоуверенный, бесстрашный. Именно такой мужчина мог помочь мне, а влюбленный так тем более и любимый. От его близости сердце трепыхалось совсем новым, незнакомым мне ритмом, а внизу живота приятно сжималось и пульсировало. Мама часто говорила, что в браке рождается привязанность, но не всегда она перерастает в глубокое чувство. А вот настоящую любовь суждено испытать не каждому. Я испытала. И теперь моя решимость пойти против решения отчима укрепилась 100 крат. Оставалось надеяться, что Зейн найдет выход, и мы легко справимся с преградами и совсем скоро будем вместе, не боясь преследования и осуждения. Думая об исходе разговора моего бродяги с предводителем ястребов, я очень нервничала. Оттого действовала на автопилоте, хватаясь за любую работу в попытке скоротать время. Я металась по кухне, а Ирада поглядывала на меня с улыбкой и качала головой. «Сядь и уймись!» Не выдержав мельтешения, пробуя булькающий в кастрюле суп, усмехнулась. «С утра как заведенная бегаешь, всю работу по кухне переделала, так что помощницам поручений не досталось. Ну что за суета, волнуешься, наверное?» «Ага, есть такое». Вытирая очередную тарелку, отозвалась я и, сдув со лба прилипшую прядь, пояснила. «От танцев меня освободили, так что я в твоем полном распоряжении». «Вот и правильно!» — поддакнула Ирада, а ее помощница, нарезающая овощи, выдвинула свою версию. Да Ибрагим давно на нее глаз положил, а как заполучил в невесты, сразу начал качать права. Не отрываясь от своего монотонного занятия, протянула она и, бросив на меня сочувствующий взгляд, вздохнула. Не сегодня, так завтра посадит нашу пташку под замок, и больше мы ее не увидим. Фарида! Отдернула ее повариха и, уперев руки в бока, насупилась. Вот умеешь ты подлить масло в огонь! А разве я не права? Вздернув точеные бровки, фыркнула круглолицая Фарида и, обратившись ко мне, спросила. Ну неужели не будешь скучать по своим танцам? Для мужа потанцует! Отрезала кухарка, но ее помощницу уже было не остановить. «Мужа не любит, и неизвестно, полюбит ли. А тут свобода, азарт, кураж, восторженные взгляды тех, кто никогда не посмеет прикоснуться». Мечтательно протянула Фарида, а меня накрыло запоздалое осознание. Где бы я ни оказалась через несколько дней, больше не будет дерзкого полета, который я так любила. Для Ибрагима сложись так, что он станет моим мужем, я танцевать не собиралась. Для гостей я танцевала, не демонстрируя душу. Завораживала, но не обещала. Интриговала, но не открывалась. Тело говорило за меня, а мысленно я парила над толпой, щедро посылающей мне жадные взгляды. А для Зейна наши с ним танцы в моих мечтах имели совершенно другой окрас, другие эмоции. Нежность, чувственность, страсть, принадлежность. Щеки мгновенно залило краской смущения, а Ирада, как всегда, расценила мою реакцию по-своему. «Ну, совсем засмущала нашу пташку!» Заворчала она на Фариду и, немного подумав, подмигнула. «Ты иди, Жасмин, посуду перемыла, на складе прибралась. Отдохни, деточка, и Знаешь, иногда я солидарна с этой болтушкой. Потанцуй сегодня напоследок, а мы придем посмотреть». Уговаривать меня не пришлось. Подбежав к поварихе, я чмокнула ее в щеку, раскрасневшуюся от жара плиты, и, подхватив свой платок, выпорхнула из кухни. По служебному коридору мчалась, не разбирая дороги, а, оказавшись в нужной комнате, чуть не напугала девушек, переодевающихся к вечеру. «Да тьфу ты, шайтан, тебя раздери!» — выругалась еще одна танцовщица и, откинув длинные волосы, упрекнула. «Ну что ты вечно носишься, как чумная? Управляющий сказал, что ты больше не танцуешь. Зачем пришла?» «Ой, Зулейка, милая!» — скидывая платье, затараторила я и, сложив руки в молитвенном жесте, взмолилась. «Уступи мне 5 минут, больше и не надо, я на прощание!» Смуглая и крутобедрая красотка смерила меня растерянным взглядом и, пожав плечами, кивнула. Она была чуть выше и значительно пухлее меня. Но ее пышные формы пользовались не меньшим спросом у ценителей таинства восточных танцев. «Да, пожалуйста, мне не жалко», — фыркнула она и, поправляя расшитый лиф костюма, ворчливо поделилась. «Иностранные гости приехали чуть раньше, и нескольким сотрудникам пришлось выйти с выходного. Отвлеки гостей, а я пока с подачей закусок помогу». Сбивчиво поблагодарив Зулейку, я открыла шкаф с танцевальными костюмами и, проведя рукой по вороху разноцветных тканей, ненадолго зависла. Карьеру танцовщицы мне хотелось завершить ярко, чтобы зрители запомнили надолго. Выбор пал на самый дерзкий наряд. Прозрачные шаровары и лиф покрывала затейливая вышивка, имитирующая чешую змеи. Лицо я закрыла вуалью в крупную сетку, а на голову ажурную диадему, украшенную короткими цепочками, не спадающими на виски, лоб и волосы. Завершением опасного образа стали 2 острых кинжала, инкрустированные драгоценными камнями. Сверху я накинула абаю и, закрыв капюшоном волосы, пошла в главный зал, откуда доносилась музыка. Никто не остановил меня, а суетящиеся коллеги даже не заметили. Подхватив со специальной тележки блюдо с закусками, я вошла в зал и, поставив ношу на низкий столик перед беседующими гостями, подала музыкантам знак, понятный лишь нам. Музыка смолкла, а потом заиграла снова, но так тихо, что ритм барабанов, имитирующий стук сердца, почти перекрывал основную мелодию. Чеканя каждый шаг, я медленно пошла к пустующему подиуму, по пути скидывая с себя платье. Несколько шагов, и на маленькой сцене появилась загадочная женщина, извивающаяся и гипнотизирующая своими движениями так, что гости мигом забыли о разговорах и вкусном угощении. Чаще всего иностранцы смотрели на восточный танец отстраненно, ведь там, в своих краях, они могли видеть и позволить себе много больше, чем было принято у нас. Красивые девушки, сидящие вместе с мужчинами, вели себя свободно, разговаривали со своими спутниками, громко смеялись, смело смотрели в глаза. Их одежда показалась мне слишком открытой, местами излишне обтягивающей. Но диковинка сейчас была я для них, а не наоборот. Искушенные гости жадно изучали мое тело, ловили каждое движение, а я могла беззастенчиво разглядывать их, не боясь, что кто-то застанет меня за этим занятием. Они никогда не смотрели в глаза. Незаметно, достав из-за пояса кинжалы, я вскинула руки и чиркнула лезвия друг от друга, высекая искру. Зрители охнули и, выкрикивая что-то на незнакомом мне языке, начали дружно прихлопывать в такт мелодии. Кончики клинков прошлись по моему телу не раня, но даря ощущение прохлады и опасности. По коже побежали мурашки, а я ускорила ритм, подводя свой номер к кульминации. Взмах, покачивание бедрами, поворот, и, оказавшись спиной к зрителям, я прогнулась в спине. Касаясь волосами пола, вскинула руки и, перехватив свой опасный реквизит за лезвие, кинула вверх. Этот номер я оттачивала очень долго и скрупулезно. Промашек ни разу не случалось. И в этот раз смертоносные клинки пролетели в паре миллиметров от моей шеи и вонзились в подиум, не причинив вреда. Зрители затихли, а потом одобряюще загудели. Выпрямившись, я повернулась и, обведя зал рассеянным взглядом, увидела Зейна. Он стоял у входа и, прячась за спинами охранников, смотрел на меня. Глаза в глаза. Короткий миг безмолвного диалога, гул эхо стихнувших барабанов, и свет погас, давая мне время на побег. Подхватив с пола платье, я юркнула за штору, скрывающую мою тайную нишу, и, привалившись к стене, зажмурилась, пытаясь отдышаться. А через несколько секунд меня стиснули сильные руки и, пеленая в объятиях, прижали к широкой груди.